Глава шестая. В баке на Си-стрит. Часом позднее, когда Элис Нейлон и Ганпанки конвоировали Вика в офис на задах клуба «Семирамида», Поли Дорат все еще сидел в кресле в той же позе. Казалось, что за истекшее время он вообще не пошевелился, и ему стало хуже. Элис полагала, что он так уже не менее суток провел. Она носила ему напитки из бара, но обычного интереса выпивка у Поли не вызывала. Фактически у него вообще ничто не вызывало интереса. «Он не в себе, вот», — сказала она Вику. «Ну, ты ему ночной поезд подсунешь, так он его обычно бы высосал в один глоток и смял жестянку ударом о лоб одним плавным движением. Угу. А сегодня он вообще ничего не пьет. Потом внезапно пришел в себя и послал за тобой». «Как именно послал?» «Ну, понимаешь, он сказал, приведите мне этого мерзавца Вика», — процитировала Элис. «А потом снова так лежит». «В смысле?» — предложила она. «Ты посмотри сам». Поли лежал, вытянув ноги перед собой, запрокинув голову так, словно у кресла имелся подголовник, хотя на самом деле оно было совершенно обычное, неуютное, из цельного куска. Выглядел он скверно. Кожа либо приобрела голубовато-молочный оттенок, либо налилась тяжелым металлическим блеском, особенно заметным на лбу и щеках в местах радиационной абляции. Глаза его были закрыты, но создавалось впечатление, что он вот-вот поднимет веки. Трудно было сказать, насколько тяжело Поли болен и что может с этим поделать. Улыбался он счастливой девичьей улыбкой. Иногда удивленный, иногда неподдельно сексуальный. Поли словно бы хотел что-то передать этими улыбками. Так настойчиво, что казалось, вот-вот и подмигнет. Вик Серотонин понятия не имел, что. Но видел, что улыбка не настоящая. Так улыбаются, когда радоваться на самом-то деле нечему. «Блин, Поли!» — произнес Вик. «Он иногда просыпается, но мы не вкуриваем, что он тут мелет». Вик подошел к двери офиса и приотворил ее на щелку. Он увидел, что в клубе «Семирамида», как обычно, дым коромыслом, пьянка-гулянка. Никто не глядел в его сторону. Он снова прикрыл дверь. «Кто-то еще об этом знает? Кто-нибудь из ЗВК?» Элис так не считала. «Пускай и дальше не знают», — посоветовал Вик. «Этим мудакам незачем знать. Ты со мной согласна?» Элис в меру своего разумения ситуации была согласна. «Отлично», — сказал Вик. Обернувшись к Поле, он обнаружил, что Дерат пришел в себя, встал с кресла и стоит прямо перед Виком в его личном пространстве, с лицом так налитым кровью, что под кожей перекатывались тугие красные узелки, а синие глаза распахнулись, и сейчас того гляди, из орбит выскочит. «Что ты со мной сделал, подонок?» — завизжал Поле. У Вика волоски на шее встали дыбом. «Господи, Поле!» — протянул он. «Да не знаю я». Не успел он ничего к этому добавить, а Поле уже оттолкнул Вика и пал на колени перед Элис Нейлон. «Ты, моя маленькая красавица!» — вопросил он. «Я», — ответила Элис. «Так улыбнись мне своей лучшей улыбкой!» — взмолился Поле. «Вот, видишь, уже лучше». Он опять вскочил и начал сновать по комнате без определенной цели. Ниже колен ноги у него были как палки. Казалось, его все вокруг интересует, пока он не замирал, глядя в стену в полном бездействии. Походив так, некоторое время в попытках рассмотреть предметы офисной обстановки, словно за тем, чтобы припомнить, кто он такой, Поле остановился перед голограммой, изображавшей его самого в компании выживших при крушении старого Эль-Райо-Икс ребят. Несмотря на ожоги, все они широко улыбались. Вакуумные скафандры сняты лишь на верхнюю половину. Одна рука у каждого поднята с оттопыренным большим пальцем, вторая демонстрирует какое-то оружие или инструмент. «Кто все эти люди?» — спросил Поли у Вика, но не ответил, когда Вик пояснил, кто это. Кровь снова отхлынула от его лица. Вик посмотрел на Элис, та передернула плечами. «Это не тот Поли, которого мы знали». Снаружи, из главного зала клуба «Семирамида», едва слышно доносились смех и аплодисменты. Второй акт вечернего концерта начался с современной классики на мотив джордановского V10. Примечание. По всей видимости, игра слов «Джордан V10» — обычное обозначение десятицилиндрового двигателя гоночной машины «Формулы-1» британской команды «Джордан», который использовался в середине 1990-х годов и отличался по своему мелодичным звуком выхлопа. «Новый свинг» написано в 2005-2006 годах, когда эти десятицилиндровики как раз были выведены из употребления в «Формуле-1» к недовольству некоторых британских поклонников автогонок. Конец примечания. Вик Серотонин поразмыслил. «А есть тут другой выход?» — спросил он. «Задняя дверь ведет в переулок». «Позови-ка его рикшу», — велел Вик. «Ни с кем больше не говори. Когда Элис ушла, Вик стал рыться в одежде Поли, пока не нашел ключ от помещения, где Поли запер артефакт. В обычных условиях похитить ключ у Поли было бы весьма затруднительно. Однако сейчас Поли стоял смирно, чуть склонив голову, и созерцал собственную голограмму. Потом его веки снова сомкнулись. Несколькими минутами позже в дверь стукнула рикша. «Это Энни», — сказала Элис, появившись следом за ней. «Ой, что-то ты хреново смотришься», — сообщила Энни Поли. Втроем они эскортировали Поли в переулок и с некоторым трудом запихали в экипаж. Элис на Элон уселась Вику на колени. Самого Вика зажала между стенкой экипажа и Поли. Он пытался придумать план дальнейших действий. Он сильно пожалел, что не поладил как следует с Эдит Бонавентурой, потому что блокнот ее отца мог чем-то помочь в разгадке болезни Поли. Вик начинал подозревать, что совершил ошибку. «Поверить не могу, что это Поли Дерат», — сказала рикша спустя пару миль. «Он мертв или где?» «Поворачивай налево, на Фойк», — скомандовал ей Вик. «Ладно, забудь». «Приехали?» — спросила Элис. В комнате на задворках Фойк-стрит мало что изменилось, вонь не ослабевала. Поли пришел в себя, как только приблизился к комнате, и унюхал вонь за 20 ярдов. Голова его вздернулась, ноздри раздулись. Он пассивно стоял на ступеньках, пока Вик сражался с замком, а рикша неспешно трусила в ночь некорпоративного захолустья. Но ясно было, что происходящее заинтересовало Поли. Если Поли заинтересовался, то и мальчик внутри не меньше. Войдя в комнату, они обнаружили, что мальчишка сполз с раскладушки и забился в угол. Он был наг. Он смотрел на них с мягкой улыбкой и делал странные толкающие жесты в направлении Поли. Поли улыбнулся ему в ответ. Тело мальчишки сотряслось с ног до головы. Под слоем грязи кожа его сделалась восково-прозрачной и немного натянулась, словно изнутри что-то прорастало. «Ты мне не нужен», — сказал ребенок на три голоса, не как человек, а как электронный синтезатор. Из одного глаза выпорхнули несколько ярких мошек. Внезапно мальчишка рванулся к двери, но Поли перехватил его и дернул к себе за плечо. От этого их обоих закрутило. «Эй!» — произнес Поли, словно себе самому. «Полегче, проказник!» Они топтались так мгновение, вцепившись друг в дружку, потом рухнули на раскладушку, где остались лежать в тесном объятии. Поли улыбнулся широкой, дружелюбной улыбкой и прижался щекой к лицу мальчика, зашептав ему что-то на ухо. Мальчик посмотрел в потолок пустым взором и тоже стал улыбаться. Вик понятия не имел, что творится. «Надо это прекратить», — заявил он. Элис не думала, что надо это прекратить. «Поли не причинит ему вреда», — сказала она. «Глянь, они подружились». «Этого», — сказал Вик, — «я и боялся». Ситуация не менялась минуты две, после чего лицо мальчишки осветилось изнутри. Могло показаться, что кто-то зажег лампочку в его черепе. Рот медленно раскрылся, и свет воссиял оттуда по всей комнате, заливая тело Поли Дерада, яркий и жесткий, как радиация, содравшая с него пятнами кожу много лет назад. Свет был слышен, как органная музыка. Он исходил у мальчика изо рта, но так быстро отражался от стен, что легко было заподозрить и другой источник. Вик с Элис прикрыли глаза, пока они не привыкли к этому яростному сиянию, не дающему тепла. Затем свет померк, в комнате снова стало темно и тихо. И на койке остался лежать на своих одежках сконфуженный грязный голый мальчишка с Пойнта. Рядом с ним лежал Поли Дерат, открыв глаза и орал на старого друга Вика: «Ах ты, подонок! Ах ты, говнюк!» «Поли, я...» «Это дочерний кот, Вик! Ах ты ж дилетантишка гребаный! Ты мне дочку притащил, и я теперь на шаг от смерти!» Строго говоря, шагать Поли больше не мог. Он лежал на койке недвижим, если не считать отдельных участков на лице, глаз и губ. Глаза его от натуги полезли из орбит, челюсть он так стиснул, что голос звучал словно при ретрансляции по зашумленному каналу с парковочной орбиты. Слышался треск зубов, руки Поли сжимали одежду. «Это не я», — вымолвил он. «Я, это я?» И вдруг захохотал. Смех был, несомненно, Дерадов, его помнили во множестве мест, от сердца Карла до мотеля «Сплендидо», где хохот этот сулил заварушку. «Эй, Вик, ты помнишь старые добрые деньки?» При этой мысли он будто бы расслабился. Вздохнув, повернулся на постели лицом к мальчику. Изо рта у ребенка холодной тапиокой сыпался кот. Вик с Элис растащили их. Мальчик дергался в конвульсиях, катался по раскладушке, сворачивался в позе эмбриона, бормотал что-то сам себе на три разных голоса. К тому моменту Поле Дорад снова потерял сознание. Он ухитрился сорвать с себя часть одежды, и голые руки его приняли такой же восковой оттенок, что и у ребенка. «Это была ебенематическая ошибка», — сказал Вик. «Надо его назад в клуб, бля, и быстро». Элис покачала головой. «Оставь его со мной», — велела она. «Ему теперь нужно оставаться тут. Не хочу, чтобы в Семирамиде об этом пронюхали». «Элис, о чем ты только думаешь?» Элис рассеянно улыбнулась. «Я о нем позабочусь», — ответила она. Глаза девчонки обратились внутрь, и Вик понял, что она с кем-то на связи. Элис было только 8, но это не значило, что от нее нет проку. Наоборот, она числилась у Поли де Раада лучшей девочкой. Она уже просекла, что почем. Она отдавала распоряжение. «Да», — проговорила она, — 10 минут, картограф. «На задах Фойкта. Рикша не справится. Слышь ты, не еби мне мозги. И не суйся сюда», — она слегка фыркнула, — «иначе траблов не оберешься». «Да-да, ты уже это слышал, так что заткнись и работай». Она еще немного поболтала с картографом, потом взгляд Элис снова сфокусировался, и она обратилась к Вику. «Ты еще тут, Вик? Вообще-то ты мне уже не нужен». Серотонин пожал плечами и пошел к двери. На полпути его настигла реплика Элис. «И, Вик, лучше б ты дотумкал, как эту муть разрулить». 2 часа по полуночи. Вик ощущал отстраненность от всего, в особенности от Поли. Драат всегда считал Вика своим современником. Он был крайне далек от истины, но за 20 лет в деле Вик привык расценивать подобные утверждения как отложенный комплимент за некие будущие заслуги, хотя в толковом словаре Поли сие скорее означало соотнесение с чокнутым и безбашенным поколением. В начале их дружбы Вику такие заявления польстили бы, но сейчас ему меньше всего хотелось окончить дни свои в стиле Поли или его дружков. Дополнительно осложнял его положение тот факт, что вина за нынешние проблемы Поли лежала именно на Вике. Улицы опустели, к утру соленый туман обещал пролиться дождем. Вик в нерешительности стоял на перекрестке Фойкт и Альтависта, но возвращаться в клуб Семирамида не стал, а вместо этого поднял воротник плаща и поплелся на Стрэнд-стрит в бар Клиффхюли, где Лив зевала по одну сторону барной стойки, а Элизабет Киллар, что-то запинаясь, ей объясняла по другую. Примерно в то же время в другом конце города Лэнс Эшман, человек безошибочно узнаваемый, благодаря своему сходству с постаревшим Эйнштейном, сказал ассистентке: «По виду поверхности уже можно определить, глубоко ли в этом месте. Ребенка мучишься определять это по цвету, по игре света, по движению воды». На поверхностях самого Эшмана играл жесткий оранжевый свет уличных фонарей, а теневые операторы, которых он недолюбливая забросил, неловко ерзали по углам. «Нам нужны опытные образцы для уверенных оценок. Сыщик руководствуется стремлением исключить все факторы, не имеющие отношения к преступлению. Не только в этом деле, но и в мире вообще, понимаешь? Нет? Ну ладно, ты пока подумай над моими словами. А я проведаю своего приятеля Эмили Бонавентуру». «Я поведу машину», — сказала она. «Блин», — протянул Эшман. «У меня есть право навестить старого друга без полиции на хвосте?» И пренебрежительно отмахнулся. «Эта ночь в твоем распоряжении. Ступай домой, голову вымой». Она посмотрела на него, словно впервые в жизни. «Ой, вижу, я тебя снова обидел. Ну, ступай тогда в бар или еще куда. Могу тебя снабдить списком приличных заведений. Только смотри, не попадись охране, когда будешь заниматься сексом на парковке». «Спасибо за совет», — ответила она. Это его умилило. «Вот видишь», — произнес он, — «мы понемногу узнаем друг друга». Он предложил ей ключи от Кадиллака. После налета на клуб Семирамида Эшман запретил ассистентке наведываться туда или в кафе «Прибой» в одиночку. Когда детектив ушел, ассистентка велела теневым операторам открыть его записи. Встревоженные несоответствием этой просьбы ее должности, они закружились по офису, зашептались: «А может, мы чем-нибудь другим тебе подсобим, милая?» Она растянулась в кресле Эшмана и уставилась в пространство. Вид у нее был, как у человека в первые минуты пробуждения от сна. Губы слегка шевелились, каскады необработанных данных затапливали предплечья. Она отыскала запись о гибели жены Эшмана. Она возвращалась к ней снова и снова, чувствуя, что история эта таит ключ к личности сыщика, но понятия не имела, как вставить его в замочную скважину. «Ты уверена, что тебе удобно?» — спросили теневые операторы. «Тебе кажется, ужасно неудобно сидеть». «Со мной, — ответила ассистентка, — все будет в порядке». Закончив с делами, она вывела Кадиллак Эшмана на Корниш и припарковала капотом к морю. Ночь выдалась тихая, низкие облака, просверки зеленого света совсем низко над горизонтом, прибрежный ветер взметал песок между похожими на швабры пальмами. Песчинки шелестели о корпус машины. Ассистентка двинулась по дорожке к бунгало, где раньше жила супруга Эшмана. Тут было сыро. Внутри дома стоял застарелый запах, но ни еды и ни человеческого тела. Она остановилась на кухне, постояла немного в коридоре, в единственной гостиной, смежив веки и ожидая, пока подробности жизни Эшмана и его жены соберутся перед нею в кобальтовом полумраке под шелест моря. Но тщетно. Эшман отсутствовал, его жена умерла. Они не хотели открываться ассистентке. Нужно было искать следы в старой мебели, под заплесневевшими коврами. Она решила начать с писем, громоздившихся в ящиках фальшбюро. «Такого счастья», — писал сыщик жене вскоре после того, как они повстречались, — «такой открытости другому человеку я никогда от себя не ожидал». Предвестие нервного срыва. Он никогда не успокаивался. Он изменял ей со дня свадьбы в туристических отелях после обеда и на парковках-барах по ночам. Она прощала ему измены много лет, но он себя простить не сумел. Неожиданно появлялись слова: «Часть меня теряет терпение, она не в состоянии больше все это переносить. Она хочет вернуться к жизни. В конце концов, один партнер всегда получает больше другого, и я этим разочарован». Он от нее ушел, потому что жена не умела защищаться от Эшмана. Но лишь себе хуже сделал, став так же жалок. «После обеда пошел дождь», — отчитывался он из квартиры на третьей улице. «Я совсем один и тоскую без тебя. На миг мне захотелось вернуться домой, оказаться среди привычных вещей, словно я просто в гости куда-то без тебя сходил». Ее звали Прима, но по каким-то причинам ассистентке неясным Эшман всегда называл ее Уц или Уцы. Примечание. Отсылка к изображению девушки на эмблеме компании Усквалити Фудс. Конец примечания. «Дорогая Уц, привет, Уцы». Когда они разъехались, он перестал писать о себе и стал описывать ей город. Писал о самых обычных вещах, писал о своей работе. Чтобы изловить преступника, надо спуститься к самому его сердцу. Корреспонденцию, если это слово здесь было уместно, он вел на хрупкой, почти прозрачной бумаге светло-синего оттенка, складывая ее конвертиком. Ранние письма, исполненные признаний в любви и красочных описаний секса, словно оживляя эти воспоминания, он раз за разом доказывал себе, что был там, истрепались, но остались целы. Более поздние, хотя и не истерлись, были порваны на сгибах, словно их с той поры ежедневно разворачивали и сворачивали. Зачем писать ей письма, если они жили в одном городе, в одном доме? Прима вообще хоть отвечала ему? Узнать ответ было невозможно. «У меня усиливается близорукость», — писал он за три дня до ее смерти, — «но сны мои компактны и красочны, как реклама». Ассистентка Эшмана перечитала все письма и отошла к окну. Снаружи шумели волны, набегая на пляж, пахло солью и песчаным тростником, наползал туман, и все это конденсировалось в сплошную пелену, будто из дымчатого пластика. Тем не менее, она что-то услышала, плач или смех. Возвращаясь к машине, ассистентка заметила, как из тьмы возникают ребята в блестящих костюмах и ганпанков, перешептываясь, толкая друг друга локтями и мрачно взирая на нее. «Только попробуйте», — сказала она ганпанкам с такой улыбкой, что те чухнули обратно в туман, качая головами. «Вот видишь», — прошептала она. На пути домой она глядела в зеркало со стороны водителя и на крыле, аккуратно переключая передачи. Она была полицейской, прагматичной и спокойной, но ей не сиделось на месте. Она размышляла, почему ей не удается понять ни Эшмана, ни его супругу, которые, наперед зная о грядущей катастрофе, сами ее на себя накликали. Она задумалась, какой половины себя тут присутствует. —